Надо быть очень сильным и стойким, чтобы переносить подневольный труд годами и не возненавидеть этот самый труд, превышающий возможности, вытягивающий все силы. Непомерный труд, голод, надругательство вымывали из человека достоинство, гордость, честь. Что-то менялось в его психике, и он падал все ниже и ниже, превращаясь в угодливое, покорное существо, пытаясь этой угодливостью получить для себя хоть какое-то послабление. Нередко шли на постыдные поступки, даже на подлость, чтобы спасти себя от смерти. Такие люди становились доносчиками, попадали в подручные оперативникам, писали под диктовку заявления, зная, что предают такого же, как ты сам, на верную смерть. Получив донос, оперчек отправляла клеветанного в тюрьму, вроде Серпантинки или дома Васькова, где он исчезал без следа. А оперчек получал награду за бдительность, звездочку на погоны, оказывался на более высокой должности у того самого Спиранского, который возглавлял секретный отдел НКВД. И множились подлецы. Мысли эти возникали чаще всего ночью, когда он просыпался от холода в палатке и тихо, стараясь не разбудить товарищей, подкладывал в печку дрова. Лишь Лайка Зоя поднимала голову и с удивлением смотрела на него. Сергей ложился, слушал треск разгорающейся лиственницы и долго не мог уснуть, взбудораженный совсем не мальчишескими мыслями о странности жизни. Конечно, хотелось поделиться с друзьями, ведь это так понятно. Но тотчас же отталкивал от себя эту мысль. Нельзя. А почему, собственно, нельзя? Значит, и в нем уже укоренился страх. Не просто поумнел, пройдя поисковый ад, а заражен вирусом страха, во власти того самого чувства, про которое сказано «Держи язык за зубами». Вспомнилось, когда ехали от Волги через Сибирь и уже перезнакомились, его сосед по нарам, железнодорожник Супрунов, с которым их развела пересылка в Магадане, однажды ночью с какой-то страдальческой интонацией прошептал ему на ухо: «Забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикословь, в ущерб любви к отцу народов любая прочая любовь, и душу чувствами людскими не отягчай себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя». Сергей тогда же повторил про себя эти удивительные в своей прозорливости стихи, не удержался, спросил, откуда эти стихи, Иван Алексеевич, известного поэта, он почти так же молод, как ты. Вместе с отцом был сослан в Сибирь и всего там хлебнул. Стихи эти ходили по тюрьме. Вот так. Не один он размышлял и переживал. Понятие добра, чести и достоинства неугасимо в человеке, даже если смерть ходит по пятам того, кто пишет, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя. Катились короткие зимние дни, работа шла, понемногу открывались таинства скудной земли за дальним полем. И здесь земля пригодна для огорода. В пойме больше, чем на склонах илистых и гумусных частиц. Темно-серый слой под вениковым дерном показывал урожайную способность поймы. К сожалению, долину во всех направлениях оконтурили бесточные и заболоченные низины. Придется обрабатывать 7 островов по 5-20 гектаров каждый. Его пробы и монолиты, его записи осматривал Руссо, высказал добро и отправил пробы на Колымскую опытную станцию для более подробного анализа. Он дружески похлопал Морозова по плечу, еще раз сказал, что Колыме нужно много новых пашен, народу здесь все время прибавляется. И, оглядевшись, добавил совсем уже тихо: «С первыми теплоходами прибывает новая партия заключенных женщин». Сергей с трудом подавил грустную улыбку. Приглушенный голос этого уверенного, опытного человека показал ему, что и Руссо испытывает власть страха. Ужасно. Шагая из центральной усадьбы на дальнее поле, он подумал, а нет ли в сообщении почвоведа еще и завуалированной мысли, предупреждения об опасности, которая всегда, как говорится, на плечах у совхозных заключенных, о опасности отправки на прииски, поскольку совхозы получат замену. У него еще почти 400 дней впереди. Окажись на прииске, 10 раз можно оказаться мертвым. В следующий свой поход к Руссо Морозов заглянул и в лагерь, сказав, что ему нужно повидать кого-нибудь из учетно-распределительной части, попросить одного механизатора для весенне-полевых работ. Это прозвучало убедительно. У Сергея на руках был пропуск, и он вошел в барак, где жил первые дни. Тревожная атмосфера чувствовалась здесь едва ли не с порога. Плотники, механизаторы, скотники, конюхи выглядели удрученными, переговаривались, сгрудившись вокруг печки, и только о возможности этапа. Кто-то видел списки в ОРЧ, кому-то проезжий шофер рассказал о фанерных будках, уже приготовленных на автобазе. Его бывший сосед по нарам попросился к Сергею в полевую партию. Словом, опасность охватила всех. К концу зимы на приисках всегда начинается аврал. Надо во что бы то ни стало очистить от торфов площади для летней промывки золота. За зимние месяцы этот план повсюду остается невыполненным из-за высокой смертности, инвалидности наличного состава. План под угрозой. Все на борьбу. До первого домика на дальнем поле Сергей пришел к полуночи. Затопил печку, и когда избушка нагрелась, лег, не раздеваясь, и уснул в одиночестве и голодный. Чуть свет поднялся и побежал по едва заметной тропе к палатке. Все, конечно, были на работе, печь остыла. Сергей выпил кружку холодного чая с куском хлеба и побежал по лыжному следу к своим товарищам. Издали видны средь белого поля поисковики, как раз готовились переносить треногу на новое место. Топографическая съемка шла уже на границе долины. Далее начинался редколесный подъем, негодный для совхозных целей. Он был обращен на север. Рассказ Сергея у костра был деловым. Приказано исследовать долину еще выше по ручью, хотя бы на предмет использования ее как естественного сенокоса. «Как там жизнь?» — спросил Бычков. «Грозы на горизонте не видно?» «Да как сказать? Главная еда на сегодня у вольняшек — крабы. Жуют, привыкли. Видно, ничего другого уже нет на складах. Но скоро подвезут. Так, по крайней мере, толкуют.